в Асиенде Каса дель Корво печаль и траур. Между членами семьи какие-то загадочные отношения. Их осталось только трое. Видятся они гораздо реже, чем раньше, а при встречах держатся очень холодно. Смерть, в которой больше уже никто не сомневается, неожиданная смерть единственного сына, единственного брата, страшный удар для отца и для сестры. Этим же можно объяснить и мрачное уныние Кассия Колхауна, двоюродного брата убитого. Но помимо общего горя, у каждого из них есть еще какая-то своя тайная печаль, которой он не может поделиться с остальными. Колхаун все время куда-то уезжает. Он появляется только, когда садятся за стол, и то не всегда. Луиза почти все время проводит в своей комнате. Иногда, правда, она поднимается на Асатею и долго стоит там одна. О, дорогой мистер Стумп, как хорошо, что вы приехали. Какие новости? Что с Моррисом? Моррис чувствует себя гораздо лучше. О его безопасности майор Рингвуд позаботился. О какой безопасности вы говорите? Что ему грозит? Видите ли, мисс Луиза, фальшивые индейцы, Диас и его приятели, завязали дружбу с десятком таких же отпетых негодяев и все время вертелись вокруг тюрьмы. Я также выяснил, что их подстрекатель – капитан Касси Колхаун. Этого можно было ожидать, мистер Стумп. Но Диас со своей шайкой угодил в тюрьму. А почему арестовали Диаса? Потому что было установлено, что Мигуэль Диас и его три дружка переоделись индейцами, поехали в хижину на Аламу. Их намерения неизвестны. Сначала в дупле были обнаружены эти маскарадные костюмы, а потом мне удалось по следам найти каждого участника этой кампании. Так вы думаете, Зэп, что эти люди замешаны в убийстве моего брата? Сказать вам правду, мисс Луиза, я просто не знаю, что и думать. В прериях еще никогда не случалось такого таинственного происшествия. Иногда мне кажется, что это работа Диаса. Иногда в голову приходят другие мысли. И тогда мне кажется, что к этому черному делу приложил руку кто-то другой. Я пока не скажу, кто. Только не он, Зэп. Только не он. Нет, это не Моррис. Я ни на минуту не усомнился в его невиновности. Да, но как он сможет это доказать? Все улики против него. И никто не хочет сказать ни слова в его защиту. Нет, это не совсем так. Мне еще не удалось как следует выяснить это дело. Все времени не хватало. Но теперь у меня есть такая возможность, и я ее не упущу. Прерия – это большая книга, мисс Луиза. Интересная, большая книга. Надо только уметь читать по ней. Зэп Стумп эту премудрость постиг. Ему, может быть, удастся найти свидетельство, разбросанное по траве прерий. Ну, а теперь мне пора в путь, мисс Луиза. Я заехал к вам рассказать, что делается в форту. Нельзя терять времени. Мне дано только 3 дня, и необходимо вернуться к началу суда. Идите, Зэп. Возвращайтесь с доказательствами его невиновности. И да поможет вам Бог в этом добром деле. Только 3 дня. И еще многое не ясно. От Плутона я узнал очень важные факты. Черт побери, интересно. Лошадь Колхауна отсутствовала в ту ночь и вернулась домой вся взмыленная. Что это значит? А? Будь я проклят, если он не причастен к этому делу. А? Я бы так и подумал, только слишком уж нелепо предполагать, что Колхаун убил своего двоюродного брата. Конечно, он способен на любое злодейство, если только оно ему выгодно. А какая ему выгода от этого? Вот чего я не могу понять. Но с этой подковой в руке мне, может быть, удастся найти ключ к разгадке. Но куда ехать? Куда? Лучше сразу отправиться в прерию и выехать к дороге на Рио-Гранде. Там я могу наткнуться на след, который ищу. Я больше не смотрел рассеянно по сторонам. Наклонившись, я внимательно всматривался в траву перед собой. Так я проехал около мили, как вдруг... Что-то заставило меня встрепенуться и быстро натянуть поводья. А ну-ка, погоди, моя лошадка, остановись. Тут какие-то следы. Приложим-ка подкову. Точь в точь. Черт возьми, если это не так. Как раз. Так вот они, следы предателя, а может быть и убийцы. Поедем-ка по этому следу, старушка. Среди просторов открытой прерии виднеется небольшая в 3-4 акра дубрава. Жители прерии называют ее островком. Недалеко от дубравы, на расстоянии каких-нибудь 200 ярдов, спокойно пасется лошадь. Это та самая лошадь, на которой ездит всадник без головы. Таинственный наездник по-прежнему сидит на ней. Он сидит, слегка наклонившись, словно для того, чтобы лошади удобнее было щипать траву. Если посмотреть на него с левой стороны, то можно увидеть голову. Она прижата к передней луке седла, и кажется, что всадник держит ее в руке. Десяток койотов сопровождает его по пятам, прыгая около него. Но всадник не обращает на них внимания, так же, как и на стаю больших черных грифов, кружащих над его плечами. Безучастный ко всему, медленно объезжает дубраву всадник без головы. Страшное зрелище. О, кто-то едет сюда. Осторожно ступает лошадь, словно крадется. Очевидно, наездник хочет остаться незамеченным. Давай-ка спрячемся, моя дорогая, и посмотрим. Это та самая Дубрава. А! Он тут! Странно. Почему этот ужасный всадник каждую ночь появляется именно здесь? Не мне одному хочется разгадать эту тайну. Кому же еще? Да это капитан Колхаун. И если не ошибаюсь, это еще одно звено, которое поможет мне собрать всю цепь необходимых доказательств. Это, несомненно, лошадь Мустангера, его седло. Сарапе. Все его. Как же они попали к другому? Это чья-то дьявольская проделка. Кто же все это подстроил? И этот человек знает все, что произошло тогда ночью. Если пулю там, ее надо достать. Черт меня дернул метить свои пули. Ах, так вот что означает это странное свидание. Если бы она подошла поближе, я бы мог в нее попасть. Подойди сюда, умница. Ну, подойди, хорошая лошадка. Ну, подойди. Подойди. Промазал, чертова тварь. Второго такого случая можно не представиться. Надо ее догнать. Все равно ты от меня не уйдешь. Ты тоже от меня не уйдешь, Касси Колхаун. Погоня длилась недолго. Колхаун уже вкушал победу. Он почти нагнал всадника без головы. Раздувающиеся ноздри его коня почти касались хвоста Гнедова. Ружье уже было наготове в левой руке Колхауна. Палец правой руки лежал на спуске. Он только выбирал, когда лучше выстрелить. Облачко дыма вырвалось из дула ружья, и какой-то предмет, словно возникнув из этого дыма, упал на землю. А! Пресвятая Дева! Какой ужас! Внизу, на траве, лежала голова человека. На ней все еще крепко держалась шляпа. Лицо было обращено прямо к Колхауну. Глаза были открыты, а на губах, казалось, застыла беззаботная улыбка. Нет, нет, нет, нет, не может этого быть! Нет! Касси Колхаун смотрел, дрожа от страха. Но не из-за того, что растерялся перед сверхъестественным, непостижимым. А потому что хорошо знал, в чем дело. Прочь. Прочь отсюда. О, Господи. Господи. Что за подарок отцу и сестре? Нет, пожалуй, не стоит вести ее к ним. Надо похоронить голову здесь и никому ни слова не говорить. Нет, так, пожалуй, не годится. Хоть это и не улика, но она может помочь кое в чем разобраться. Да, страшный это будет свидетель, если представить ее на суд. Слава Богу, его судят завтра. Вряд ли кто-нибудь успеет за это время изловить проклятую лошадь. Надеюсь, ее никогда не найдут. А больше мне опасаться нечего. Без этого никто не разберется, что произошло. Все улики против Джеральда, все этому верят. Его не могут не признать виновным. Не могут! Только Зепп Стумп думает иначе. Вечно эта старая лиса сует нос куда не следует. Что-то его давно не видно. Где он пропадает, интересно? Говорят, на охоте. А если... Нет, нет, к черту. Сейчас об этом незачем думать. А, это ты, Касси. Да. Я думал, тебя нет. Дядя Вудли... Вы-то мне и нужны. Зачем, Касси? Я хотел поговорить с вами относительно Луизы. Относительно Лу? О чем именно? Вот я хотел... Я предпочел бы пока не говорить о ней. Но почему, дядя? Ты сам знаешь, почему, Касси. В доме траур. Да, я понимаю, вам тяжело. Но надо же думать о будущем. Я не хочу говорить загадками, дядя Вудли. Вы знаете, о чем я думаю. Я хочу, чтобы Луиза стала моей женой и хозяйкой Каса дель Корво. Ну что ж, Касси, я вынужден согласиться. Но все зависит от Лу. Поговори с ней. Я пришлю ее сейчас. Еще один отказ, и я покажу им свою игру. Нет! Нет и нет! Касси, слышишь? Никогда! Ты шутишь, Луиза? Нет, сэр. Разве мои слова похожи на шутку? Но ты ответила, совсем не подумав. О чем? О многом. Именно? Прежде всего о том, как я тебя люблю. Я должна честно сказать тебе, Касси, что не люблю тебя и никогда не полюблю. Значит, ты не выйдешь за меня замуж? Вот это уж совсем нелепый вопрос. Я тебе сказала, что не люблю тебя, и этого, мне кажется, достаточно. А я сказал, что тебя люблю. Но это лишь одна из причин, почему я хочу, чтобы ты стала моей женой. Есть и другие. Может, ты хочешь их выслушать? Назови их. Я ничего не боюсь. Учти, ты заставляешь меня говорить о вещах, которые тебе вовсе не следует знать. О, неужели? Ты ошибаешься, кузен. Ты хозяин Касса дель Корво, я знаю. Но надо мной ты не властен. Вот как? Ну что ж, пусть я не властен над твоим сердцем, но все же твое счастье в моих руках. Ты, вероятно, поняла, есть только одна возможность спасти твоего отца от разорения, а тебя от позора. Что же ты собираешься сделать со мной? Какова будет моя судьба? Я сгораю от нетерпения. Не надо сгорать, не торопись. Первое действие разыграется завтра. Так скоро? А где? Можно узнать? Можно. В суде. Каким образом, сэр? Очень просто. Ты будешь стоять перед лицом судьи и 12 присяжных. Вам угодно шутить, капитан Калхаун, но я должна сказать, что мне не нравится ваше остроумие. Остроумие здесь ни при чем. Я говорю совершенно серьезно. Завтра суд. Мистер Моррис Джеральд, или как его там, предстанет перед ним по обвинению в убийстве твоего брата. Это ложь. Это надо доказать. И самые веские улики против него мы услышим из твоих уст к полному удовлетворению присяжных. Ну, теперь ты не откажешь мне? Теперь скорее, чем когда-либо.